транспорт. Конечно, для такой большой страны важны различные способы перемещения между городами и регионами. Дороги для страны как артерии и кровеносные пути для человеческого тела. Уголь едет из штата Минас-Жерайс, а железная руда – из штата Пара. Пятничный самолет из Сан-Паулу переносит работавших всю неделю людей, чтобы они могли отдохнуть в кругу семьи на пляжах Флорианополиса. Владелица клиники слуховых аппаратов Жордана садится на борт в Куричибе, чтобы провести несколько дней с мужем Габриэлем, который служит военным доктором в Белу-Оризонте. В порты Сантос и Паранагуа движется кофе с плантаций Минас-Жерайс, Сан-Паулу и Эспириту-Санту, соя из Мату-Гроссу и Парана. Оттуда их заберут транспортные суда, а океан разнесет по всему свету. Автострада BR-116 проходит через всю Бразилию с севера на юг, связывая города Рио-де-Жанейро, Куритиба и Порту-Алегри. По ней едут легковые машины с людьми, путешествующими по самым разным делам. Кто-то по работе, кто-то по семейным обстоятельствам, кто-то просто так. Грузовики везут съедобные и несъедобные товары. Важные для экономики нефть и газ движутся по сети трубопроводов с месторождений в Кампас и Сантос, на перерабатывающие заводы и затем на экспортные терминалы. Билеты на самолет дорогие, если сравнивать с ценами в России. Лучше покупать их заранее. Обычно билет от Флорианополиса до Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу, например, стоит около $100. Но если нужно полететь завтра или послезавтра, можно заплатить и 1000. Первые железные дороги в Бразилии были построены в середине XIX века. Тогда главной задачей была транспортировка товаров из внутренних районов в портовые города на берегу Атлантического океана. Исторически железные дороги были ключевым элементом развития страны, особенно в период индустриализации и экономического роста. Между городами можно путешествовать на автобусах с сидячими или лежачими местами. Атмосфера путешествий по Бразилии хорошо передана в фильме «Центральный вокзал» 1998 года. За рулем. Путешествие на автомобиле остается, конечно, одним из самых популярных. В Бразилии по российским правам можно ездить полгода, потом нужно их менять. Это несложно, вам понадобится прописка, российские права, прохождение окулиста и психолога. Вот это может вызвать затруднение, потому что все по-португальски, и уплата пошлины. Правила такие же, переучиваться и пересдавать не нужно. Как в России впечатления от вождения могут быть разными в разных городах, так и в Бразилии многое зависит от конкретного места. Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро – большие города с пробками и спешащими водителями. Во Флорианополисе, где живу я, все спокойно, мило, все друг другу кивают и пропускают. Жесты и условные знаки. Любой водитель в России знает, если тебе мигают дальним светом, впереди измеряют скорость, а чтобы сказать спасибо, надо мигнуть аварийкой. В Бразилии аварийку используют совсем в другом значении, а именно резкая остановка. Вот вы едете с большой скоростью по трассе, а впереди затор. Включайте аварийку, когда подъезжаете, чтобы водитель сзади знал, что надо сбросить скорость. Либо вы видите пешехода на нерегулируемом перекрестке и хотите его пропустить. Вот тогда тоже надо включить аварийку. Чтобы поблагодарить, тут принято поднимать большой палец вверх или помахивать открытой ладонью. Пешеход, которого вы пропустили, водитель, которому вы дали выехать из переулка или с парковочного места, так и сделают. Вообще визуальный контакт в Бразилии используется гораздо чаще. За рулем тоже. Ты смотришь на машину и видишь водителя, его лицо. Можно улыбнуться, махнуть рукой, объяснить, что хочешь, жестами. Мигание фарами и звуковые сигналы используются в том же значении, что и в России, как знак благодарности или просьба пропустить. Ну и поругать на дороге могут, куда без этого. Я в первый раз спускалась с высокой горы после посещения смотровой площадки, с которой виден весь Флорианополис. Узкая улица уходила вниз под сумасшедшим для меня углом. По сторонам ютились, ну, очень небогатые дома, которые вызвали у меня ассоциации со словом «фавелы». Знак показывал ограничение скорости 30 км. Я плелась, наверное, 10 км от страха. «Боже мой!» – поругал меня в открытое окно лихо объезжающий меня по встречке таксист. Наверное, он сказал еще что-то типа «понапокупали права, а водить не умеют». Но на тот момент моего знания португальского не хватило бы на то, чтобы это понять. И слава богу, наверное. Штрафы и штрафные баллы. В целом, в Бразилии штрафы выписывают за те же правонарушения, что и в России. Скорость, дети без кресла, неправильная парковка, двойная, сплошная. Также серьезным правонарушением считается использование за рулем мобильного телефона. Из необычного. Нельзя водить машину в шлепках. Это тоже грубое нарушение. Мне это показалось удивительным сначала, но действительно, в шлепках нога неустойчива. Это может сказаться на управляемости автомобиля. Кроме штрафа, водитель получает штрафные баллы на свои права. Каждое правонарушение имеет свою цену в баллах. Срок действия каждого – 12 месяцев. Так, неправильная парковка – 3 балла. Превышение скорости более чем на 10% от допустимой – целых 5. Ребенок на переднем сиденье на руках – 7 баллов. Если набираешь 21 балл, имея при этом хоть одно серьезное 7-бальное правонарушение, права забирают на полгода. Несерьезных можно совершить побольше – на 30 баллов.